которых я люблю. Мой отец 15 лет ждал хорошего настроения, чтобы пойти в театр. Он умер, бедняга, так и не побывал в театре. Но мы все-таки пойдем вместо него, иначе зачем живут на свете отцы и дети? Закрыть кавычки. Тут целая философия. Но бабелевского взгляда на мир она не исчерпывает. Пускай не так часто и очевидно, как признание в любви, в переписке Бабеля порой звучат и другие ноты, ноты недовольства и отчуждения. Например, он ни разу упрекает мать за постоянные жалобы, ненужные слезы и слабости, а также за то, что в детстве его подвергали излишней опеке, убивая уверенность в себе. И в произведениях Бабеля, рядом с ясно выраженным почтением к родителям, звучит и мотив пробуждения, побега, ухода в люди. Раскол семьи и конфликт поколений, возникающие вследствие такого ухода, лежат в основе многих бабелевских рассказов. «Старые Шлоймы», «Детство у бабушки», «Письмо», «Сашка Христос», «Раби», «Сын рыбака», «Цикл «История моей голубятни», «Карл Янкель», «Закат» и другие. Пьес «Закат и Мария», киносценариев «Блуждающие звезды», «Бежен луг». Уход младших неизбежен, как неизбежно их взросление, стремление к независимости и самостоянию. Это, конечно, может быть и не буквальный уход. Достаточно и возникающего у ребенка или подростка слишком проницательного, слишком объективного взгляда на своих близких. Так происходит в новелле «Первая любовь», где именно ясность зрения, подмечающего слабости и странности родителей, отторгает героя-рассказчика от изначальной семейной общности, превращает во взрослого. По Бабелю это превращение всегда дается человеку непросто. Оно чревато душевными травмами и даже кровавым шоком. Проходя своеобразный обряд инициации, молодые герои обретают самих себя, но и теряют нечто очень важное – укорененность в родной почве. Драматизм перехода во взрослость усугубляется тем, что, когда бабелевское поколение отправилось в люди, одновременно в люди двинулась вся страна. Война, революция, жестокая гражданская распря придавали небывало острый и непримиримый характер сугубо, казалось бы, личным внутрисемейным коллизиям. И потому столь обычная в литературе тема взросления обретает у Бабеля метафорический и символический смысл. Не случайно ведь действие драмы «Закат» автор датирует 13-м годом, последним годом старой довоенной и дореволюционной жизни. В мире бабелевской пьесы приходят вострейшие столкновения разные исторические эпохи, а не просто отец и сыновья. Изображение семейного конфликта и личных переживаний рождает мысли о судьбе народа и будущем страны. Кстати, в пьесе «Закат» наряду с событиями в семье Криков есть еще один микросюжет, расположившийся на периферии действия и зафиксированный всего в трех ремарках. Дело происходит в синагоге. Ремарка первая. На передней скамье толстяк с оттопыренными пушистыми ушами зажал между коленями мальчика лет 10. Отец тычет мальчика в молитвенник. Ремарка вторая. После выстрела кантора в крысу. Мальчик, стиснутый скучными коленями отца, бьется, пытается вырваться. И третья, немного спустя. Мальчик разжал, наконец, плен отцовских коленей, ринулся к гильзе, схватил ее и убежал. В нескольких словах целая судьба, очень похожая. Исходя из этого сходства, можно было бы предположить, что в изображенном конфликте поколений Бабелю должны быть значительно ближе его собственные сверстники, разжимающие плен отцовских коленей, вступающие в мучительную борьбу за место под солнцем, открывающие и завоевывающие мир. Но это не так. Такое же чувство близости автор испытывает и к старикам, столь неохотно уступающим поле жизненной битвы. Он равно сочувствует тем и другим, рабе Мотале и сыну его Илье, сотнику Курдюкову и трем его сыновьям, генералу Муковнину и дочерям его Людмиле с Марией, Менделю Крику, и его наследнику Бене.